Глава 14. Особняк Запашного. Ночь. Семён Владимирович ворочался в постели, а сон все не шел. Недавнее сообщение от императора не давало ему покоя. Скоро нападут монголы на границе Енисейска. Ничего не делать. Отганбаяру Батбаяру оказать всяческую поддержку и защиту. Не дать информации проникнуть дальше губернии. Запашный поморщился, вспоминая витиеватый почерк монарха. Вроде ничего нового. Политические альянсы возникают и рвутся постоянно. Но почему сейчас, когда он так близок к завершению своего плана? Мужчина сбросил шелковое одеяло и сел на кровати. Босые ноги коснулись холодного пола, заставив поежиться. Он нашарил стопами тапки и побрел к окну. 15 лет назад, когда впервые узнал об этих землях, все показалось проще. Случайно подслушанный разговор двух старых геологов в столичной таверне. Они спорили о странных аномалиях вблизи серой зоны под Енисейском. Запашный тогда насторожился. Описание очень походило на признаки крупного месторождения магических кристаллов. Он усмехнулся, глядя в темноту за окном, вспоминая судьбоносное событие. Император удивился, когда его верный слуга попросился в эту дыру на краю империи. Но согласился. Кому, как непроверенному человеку, присматривать за неспокойным регионом? А Семён Владимирович начал действовать. Годами прощупывал почву, исследовал земли здешних родов под видом проверок. Разведчики изучили много мест, и о том, что они обнаружили, знает только Запашный. Ведь свидетели мертвы. Нужно было только подкупить роды, оказать поддержку, и Зубаровы, Требуховы, все остальные охотно пустили его на свои территории. Идиоты даже не подозревают, на каком богатстве сидят. А Запашный сделал все, чтобы они не узнали. Только Магинские со своим открытым рудником мешали. Пришлось подтолкнуть Зубаровых отобрать месторождение у Ярослава. Старик слишком глубоко копал, мог найти то, чего не должен был. Запашный подошел к графину с водой, налил себе стакан. Руки слегка подрагивали. От предвкушения или от ночной прохлады. План был прост и изящен. Стать наследным земельным аристократом, избавиться от старой аристократии тут, объединить и забрать все эти земли себе. Тогда не только связь с императором сделает его сильным, но и появится настоящая независимость. А уж он-то знает, как распорядиться кристаллами. Не обязательно все отправлять в столицу. Это было еще одной причиной стать ставленником императора здесь, в Енисейске. Узнать изнутри, как работает система. Найти ее слабые места и использовать в свою пользу. За годы службы он досконально изучил все схемы добычи и сбыта магических кристаллов. Кому и за сколько продавать, как обходить законы. Даже прикинул, кого поставить на место императорского ставленника после себя. Найдется немало желающих. А уж с таким-то богатством под землей он легко справится с любым преемником. Возможно, со временем и весь Енисейск перейдет под его руку. Плевать, что это дыра на самой периферии империи. С такими залежами кристаллов можно создать здесь настоящую силу. Да чего уж там. Государство в государстве. Тут же две страны под боком. Он отхлебнул воды, поморщился. Служба безопасности империи уже остановила все донесения императору о случившемся и его причастности к событиям. С Горбачевым удалось договориться легко. Лейтенант оказался типичным карьеристом с раздутым самомнением. Его так задело неуважение какого-то сопляка Магинского. А когда служивый узнал про обратный кристалл, и вовсе забыл о своем долге. Что именно приказал службе император, Семён Владимирович не знал. Да это и не важно. Сейчас главное — сохранить стабильность. Все заслуги Запашный, конечно же, запишет на свой счет. А пострадавшие роды будут сидеть тише воды, ниже травы. «Монголы!» — прошептал ставленник императора, глядя в ночную тьму за окном. «Как же вы вовремя!» Отличная возможность ускорить задуманное. Когда он избавится от всех неугодных, никто и слова не скажет. Еще бы! Земельные аристократы не справляются со своими обязанностями. Точнее, скоро не смогут. На губах повыдчика заиграла хищная улыбка, но тут же померкла. Живучий мальчишка Магинский, как заноза в боку. Убрать его через Елизавету не вышло. Девка куда-то пропала, ни следа не осталось. Даже ментальная магия не помогла его сломить. «Тварь живучая!» — процедил он сквозь зубы. «Но ничего». Главное — не дать ему вернуть земли. С новым приказом императора дуэли между Магинским и Зубаровыми не будет, а Горбачев еще и заставил мальчишку поумерить пыл. Каждый день Запашный испытывал бессильную ярость, вспоминая, как ни ему, ни Сергею не удалось убить или подчинить Павла. Даже обратный кристалл не сработал. Хотя водитель доложил, что мальчишка его использовал. Как такое возможно? Признавать силу Магинского или то, что он действительно интересный противник, Семен Владимирович не желал. Зачем тратить мысли на человека, который скоро умрет? В жизни Запашного было немало подобных. Умных, сильных, амбициозных. И где они все? Гниют в земле. Каждый думал, что сможет бросить вызов ставленнику императора. Наивные идиоты. Запашный потянулся, подавляя зевок. Наконец-то навалилась сонливость. Он забрался обратно в теплую постель, натянул одеяло до подбородка. Завтра позовет кого-нибудь, чтобы развеять дурное настроение. А еще губы растянулись в довольной улыбке. Один человек из столицы уже согласился приехать. Профессиональный убийца, способный справиться даже с магистром. А Магинский, будь он хоть на третьем уровне, хоть на четвертом, какая разница? Мальчишке все равно конец. И как только Павел исчезнет, можно будет заняться остальными родами. Все сложилось идеально. Монголы, приказ императора, СБИ на его стороне. Семен Владимирович повернулся на бок, устраиваясь поудобнее. Полудреме перед глазами проплывали картины будущего. Он — наследный аристократ. Властитель огромных земель и несметных богатств. Губы дрогнули в последней улыбке, прежде чем сон окончательно завладел им. Сергей, слуга Запашного, у себя в комнате. Лысый мужчина склонился на одно колено перед другим, тем, кто сидел в кресле. Длинный капюшон плаща скрывал его лицо. «Хозяин!» — произнес слуга. «Я сделал, как вы просили». «Смеешься?» — прозвучал грубый голос. «Я тобой управлял». «Мое тело служит вам», — еще ниже опустил голову Сергей. «Ты показал ему, что будет, если он не сделает, что я хочу?» Мужчина закинул ногу на ногу. «Да», — поднял взгляд слуга и оскалился. «Уверен, что он понял послание». «Наконец-то я избавлюсь от этого ублюдка-извращенца», — хмыкнул человек в плаще. «Все, что вы пожелаете», — трепетал Сергей перед своим учителем, хозяином и сильнейшим некромантом. «Будет исполнено! Но почему он?» «Магинский?» — сделал паузу мужчина. «Мальчишка упрям, умен не по годам. Еще его источник. В нем есть что-то. Я пока не могу понять». «Господин!» Губы слуги задрожали, в голосе прозвучала обида. «Но вы обещали его мне! Магинский сломал мою игрушку, а я так старался ее сделать!» «Меня не интересует его тело!» Мужчина в плаще небрежно махнул рукой. В тусклом свете свечей блеснуло что-то металлическое на запястье. «Можешь забрать себе, когда закончим». «Благодарю». Сергей почти распластался по полу. Его голос дрожал от возбуждения. «Ты уверен, что на него не подействовала ментальная магия того ублюдка?» В голосе некроманта прозвучало странное напряжение. «Да». Голова слуги резко поднялась вверх. «Запашный даже ритуал провел, использовал кристалл, но подчинить его воле не получилось, только воспоминания слегка изменить смог». «Ну вот тебе и еще один ответ на вопрос, почему Магинский». Гость достал флягу из складок плаща. В воздухе разлился терпкий запах чего-то пряного. «Магический источник этого сопляка. Очень уникальный. Я хочу получить его себе». Сергей наблюдал, как темная жидкость льется в горло хозяина, и на губах расползлась безумная улыбка. «Все, что пожелает господин». Слуга рассмеялся вместе с некромантом. Тени на стенах вдруг пришли в движение, заструились по углам комнаты, словно живые. Человек в кресле поднял руку, и они замерли, послушные его воле. «Иди», — приказал мужчина. «Скоро мы нанесем визит нашему общему другу». Витас смотрел на меня, пока я заканчивал с едой. Промокнул губы салфеткой, отложил приборы. «Тот монгол сильнее тебя, и ты ничего не сможешь ему сделать», — произнес я прямо, наблюдая за реакцией Лейпниша. «А...» — он растерянно моргнул. «Но... отец...» «Я встречался с ним пару раз», — перебил его. «Даже у нас с тобой нет никаких шансов. Он очень непростой человек и не случайно оказался тут». «Тогда как вы предлагаете его убить?» В голосе Витаса звучало отчаяние. «Никак», — улыбнулся краем губ. «Ты меня слышал? У тебя не получится». Повисла тяжелая пауза. Лейпни сжал кулаки так, что побелели костяшки. «Но вот когда подготовим место, и если привлечем некоторых людей...» Я встал и прошелся по комнате. «Есть шанс, что ситуация примет другой оборот». Остановился у окна, глядя на свое отражение. По территории особняка ходили патрули. В свете фонарей поблескивало оружие. «Что-то масштабное намечается, и пока все силы лишь пробуют друг друга на зуб», — продолжил я задумчиво. «Используют чужие руки, посылают намеки. Нас хотят сделать пешками». «Откуда вы знаете?» — спросил Витас. «Читал», — усмехнулся своему отражению. «Хотя сейчас это не важно». Помассировал виски. «Как же вас, тварей, друг с другом столкнуть? Да так, чтобы перегрызли глотки. Вариантов немного. Точнее, их совсем нет. Проблема в том, что интересы слишком расходятся. Вот если бы всем нужно было меня убить, справился бы. А так...» «Господин!» — тихо позвал Витас. Его голос дрожал. «Я просто обязан попытаться. Мой отец и брат...» Он сглотнул. «Хоть джунгары и звери, но слово свое держат. Да и другим показывают. Выполняешь приказы, и даже если погибнешь, родственников отпустят. Да и зачем им мои родные? Пользы ноль. Так я верну свою клятву крови, спасу их». «Пойдешь против моего слова?» — медленно повернулся к нему. «Нет», — Лейпниш склонил голову. «Но вам придется убить меня». «Я обещал что-нибудь придумать. Значит, сделаем». В висках стучало. «За кого же браться?» Я выдохнул, глядя на раздавленного мужика. «В рот мне ноги. Чувствую, пожалею об этом». «Скажи-ка, а ты сможешь выкрасть своих родных?» — помедлил я. «Нет, не так. Ты знаешь, где они?» «Нет», — Витас покачал головой. В его глазах плескалось отчаяние. «Да твою ж!» Давление в висках усилилось. Я крутил мысли и так, и этак. Выхода нет. Отправлю Лейпниша. Он труп. Близкие свободны. Убью его сам — тот же эффект. Самому попытаться? Хм, глупо. Не найду перевертышей — монголы нападут. Не убью Запашного. Тень и некроман. Черт, совсем забыл про Дрозда. Схватил говорилку, попытался вызвать, но она даже не активировалась. Дернул щекой. Жаль мужика, веселый был. Вот только своей манией довел себя до могилы. Ладно, выдохнул наконец. Пойдем прогуляемся и там все решим. Нужен позитивный стимул. Что? Витас удивленно поднял брови. «Мои трофеи от похода к руднику». Замер я на полуслове. «Так, а это уже немало. С их помощью можно попробовать кое-что сделать. Требуются небольшие опыты и проверки». «Вы что-то придумали?» В голосе Лейпниша появилась надежда. «Кажется, да», — пробормотал погруженный в свои мысли. «Опасно, рискованно и дерзко». «Прям как вы любите», — хмыкнул мужик. «Ты мне еще поговори». Я сбросил халат, открыл шкаф. Достал спортивный костюм, похожий на тот, в котором дрался с Димой. Что-то меня прям тянет на подвиги ночью. Территория встретила жизнью. Боря сидел на скамейке с перемотанной рукой и с сожалением смотрел на машину. Он прижимал культю к груди и чуть раскачивался. Я взглянул на это с сожалением и злобой. Долг некроманта и его куклы только что вырос. Ничего, вы мне еще за все заплатите. Пришлось изменить маршрут и подойти к мужику. Боря тут же вскочил, когда я оказался рядом. «Господин?» — опустил он голову. «Спасибо, что объяснил, как ездить на машине», — хлопнул его по здоровому плечу. «Рад стараться». Водитель не поднимал глаз. «Вам теперь нужно найти...» Я поднял руку, останавливая. «Нет, братец, ты прав, это не мое. Так что тебе и дальше возить меня». «Ну как?» Его голос дрогнул. «Я же теперь инвалид, бесполезный и...» «Слушай, хватит, а?» Дернул его за плечо. «Хочешь перечить своему господину?» «Что? Нет?» В глазах Бори блеснула жизнь. «Водить будешь и дальше. Я что-нибудь придумаю. Обещаю тебе». Он смотрел на меня с такой надеждой, что стало не по себе. Я улыбнулся и двинулся дальше. Так, сначала алхимики, потом Боров. «Вам было не обязательно», — тихо произнес Витас за спиной. Но я ничего на это не ответил. Сказал, что он снова будет водить, значит, так тому и быть. Толкнул дверь ангара алхимиков и застыл на пороге. Смирнов играл на губной гармошке, пристукивая ногой по полу. А Лампа с Ольгой танцевали и смеялись, кружась между столбами с колбами. «Мы пропустили момент, когда алхимики сошли с ума?» — процедил сзади Витас. «С языка снял». Действо продолжалось. Танцующие приблизились, и вдруг Ольга выпорхнула из объятий Рыженького прямо ко мне. Сам не знаю, почему ответил. Может, воспитание из прошлой жизни сказалось. Никогда не отказывал дамам в танце. А что, не зря же меня дрессировали почти 6 лет. Лампа попытался подхватить Лейпниша, но мужик всем видом показал, что участвовать в этом безумии не собирается. Алхимик словно очнулся от наваждения, поклонился и отступил. «У нас получилось!» Ольга сияла, прижимаясь ко мне всем телом. «Мы смогли! Все! Выложились на максимум!» Смирнов, наконец, заметил меня, и губная гармошка мигом исчезла в кармане. Отец девушки сделал виноватое лицо. «Простите, Павел Александрович, просто тут такое... такое...» «Мне кто-нибудь скажет, что...» Отпустил Ольгу, хотя она продолжала сжимать мою ладонь. «Осталось несколько шипов паучка!» — выпалил подскочивший Лампа. «Оказывается, когда я пытался вас прикрыть, они врезались мне в спину, а еще перо птицы. Не знаю ее название, и коготь медведицы. Вы поняли, что это была самка?» «Догадывался», — кивнул, не предполагая, к чему ведут. «А еще она была почти пятого уровня!» Глаза Ольги сверкали от возбуждения. «Вот тут удивлен, как вы поняли». «О, это очень долгая и интересная история», — начал Смирнов. «Меня устроит короткая, сжатая и ведущая к тому, как и что я смогу использовать», — прервал его. «Они засыпали меня сложными терминами, постоянно перебивая друг друга, словно соревновались, кто дольше проговорит. Но главное я уловил. Мамаша Мелкого находилась на грани перехода, что объясняло мою легкую победу. В этот момент их тело становится слабым, органы меняются. Алхимики использовали ее коготь как основу для зелья. Добавили перо птицы, способное копировать магию. Завершили коктейль шипы пауков с их способностью к невидимости. Все это они грамотно смешали, усилив обычные зелья. Формально получилась эталонка второго уровня, но многократно улучшенная. О таком даже Смирнов не слышал. Скорость, выносливость, восстановление магии и лечение — все супер-сверхмощное. Они преподнесли мне это как дар. Обычные с виду бутыльки. Ольга, передавая их, чуть не уронила от волнения. «Говорят, такие зелья стоят от миллиона и выше», — выдохнул Смирнов. «Так ты же сказал, что ни о чем подобном не слышал», — поднял бровь. «Это да». Мужик смутился. «Просто прикинул примерно. Думаю, каждая будет стоить столько». Я убрал флаконы в спортивную куртку, где уже лежали кристалл и говорилка. «Продать?» «Соблазн есть, но с таким количеством врагов сила нужнее денег». «Молодцы!» — похвалил. «Превзошли сами себя. Горжусь вами». Лампа с Ольгой синхронно покраснели. «Точно!» — спохватилась девушка. «Боров вас ждет. Он как только получил такие материалы...» Смирнова запнулась и улыбнулась. «Этот громадный человек заплакал. Я даже испугалась. Альберт молился и благодарил случай и жизнь за столь ценные материалы». Внутренний хомяк ликовал, и я вместе с ним. Оставил алхимиков дальше радоваться их успеху. Нужно только узнать, что за новое оружие мне сделал Боров. Должно быть что-то стоящее, раз он заплакал. Предвкушение разрывало изнутри. По дороге достал говорилку, которую мне дали во время нашего собрания. «Горбачев!» — произнес в устройство. «Павел Александрович, сколько лет, сколько зим?» — ответил мне высокомерный голос. «Я тут подумал, что все-таки хочу захватить другие роды. Ничего не могу с собой поделать. Такая возможность редко выпадает». «Что?» — возмутился в трубку. «А еще не просто захватить, но и убить глав родов и их наследников». Продолжил я разговор под удивленное лицо Витаса. «По закону получу право на все. Стану единым правителем земель». «Магинский! Да я тебя посажу!» Начал верещать голос. «Плевать!» — улыбнулся в ответ. «Поэтому у меня к тебе, лейтенант, такое предложение. Моя территория должна кишеть сотрудниками СБИ, чтобы меня остановить. Военными, чтобы мои люди не отправились в поход». Разорвал связь. «Господин!» — открыл рот Лейпниш. «Что вы делаете? Зачем?» «Решаю часть наших проблем», — кивнул ему.